Мы не горели желанием брать на себя эту обязанность. Воспоминания от Дайота Сенса, Великой Восточно-Азиатской войне, или, по-вашему, Второй мировой войне, были слишком мучительны. И еще раз, мистер Боттом, мы вовсе не стремимся признавать себя Сидо-Минзокку, первым народом в мире, хотя и понимали, что нам придется играть эту роль. Та первая война, что началась в Китае почти 100 лет назад, вспыхнула вследствие вашей гордыни, нашего милитаризма в сочетании с надеждами на империю, самочинными искажениями собственными религий и самурайским кодексом Бусидо. Но грядущая война, мистер Боттом, война куда более всеобъемлющая и страшная для врага, чем Дайтоа Сансу, не станет, подобно ей Курайтанима, темным провалом. Это будет глобальная война за освобождение. «Война с кем?» – спросил Ник. Он должен был выслушать все это, прежде чем сказать то, что от него потребуют. Накамура печально покачал головой. «С воинствующим исламом, мистер Боттом», – тихо пояснил миллиардер. «С гидры по имени Всемирный Халифат. Ислам был всегда, пусть Америка совершенно не желала признавать это изуверской и варварской религией, мистер Боттом. А его пророк не менее жестоким воителем, чем наш фельдмаршал Хадзиме Сугияма или ваш генерал авиации Кертис Лемей. Фундаменталистский, экспансионистский, основанный на терроре ислам прошлого и нынешнего веков отвратителен и мерзок. Граждане Великой Японии, подданные Сына Неба, потомка богини Солнца в стране восходящего солнца, где все 8 углов Вселенной сходятся под одной божественной крышей, не позволят, чтобы их отбросил назад в 7 век варварская религия жителей пустынь, которые вознамерились править миром и обращаться с коренными народами, как с рабами-недочеловеками. Но этого не будет. Мы этого не допустим.